-74. И все же я не могу как следует загрустить, хотя стараюсь изо всех сил, но ощущаю скорее безразличие, чем грусть, как будто эта ужасная история происходит не со мной. Сегодня я вышел на террасу и разложил шезлонг, отключил телефон и лег загорать прямо в шортах и в майке. Я пристально смотрел на облака, которые обнимали небо белоснежными пятнами, так что оно напоминало лицо Роршаха из комикса, а затем таяли. Сноска 1. Роршах — вымышленный персонаж ограниченной серии комиксов «Хранители», носит маску с изменяющимся пятнистым узором. Так я лежал часа 4 или больше. Неподвижный, точно корабль, потерпевший крушение. Я мог бы пролежать так всю жизнь. Кажется, я впал в законную депрессию.